Мудрый государственный деятель Иван Висковатый знал, что Ливонская война поставила царя Ивана в затруднительное положение. Единение всех сил государства стало необходимостью, и Висковатый был уверен, что царь Иван согласится отменить опричнину. За 2 года кровавых расправ царь приобрел новых врагов среди московской знати, но многие простили бы свои обиды, лишь только бы он распустил опричнину. «Царь Иван не совсем сошел с ума», — думал Висковатый, «и должен понять, что опричнина приведет государство к разрушению и упадку, а Земский собор, недавно проходивший в Москве, показал ему преданность и единомыслие всех людей. В то же время, если бы царь не был слаб, он не созывал бы собора». Подобные рассуждения и привели к мысли Ивана Висковатого, что царь может поступиться опричниной ради порядка и благоденствия в государстве. С Висковатым был согласен боярин Конюшей Иван Петрович Федоров. Царь Иван слушал, сложив руки на посох, уперев его в пол. Он знал, чего хотят челобитчики, и знал, что не согласится на их просьбы. Он вглядывался в лица бояр, князей и дворян, стоявших перед ним на коленях. Наступит время, и он заставит их землю есть. «Мы просим тебя советоваться со своими боярами, великий государь, и опалу класть по суду», — внятно произнес кто-то. «Кровь невинно убиенных тобой взывает, твоя жестокость порождает заговоры». Царь Иван сжал худые кулаки, давно он не слышал столь дерзостного. О, если бы это было в Александровской слободе, но сейчас надо сдержаться. «Я знаю, откуда это идет. Новгородцы», не повышая голоса, произнес царь. «По вольностям, по вече соскучились. Мало им дедовской памяти, палки захотели. И вам, рабы мои, вольности новгородские спать не дают. Внимайте горе дому, которым управляет женщина, горе городу, которым управляют многие. Ибо так же, как женщины не способны оставаться на едином решении, так и многие правители царства – один захочет одного, другой другого. Я не хочу быть под властью своих рабов. Разве это грех?» Он опять посмотрел на собравшихся. На многих лицах была твердая решимость. «Будьте же вы прокляты!» — пронеслось в голове царя. «Может быть, прав князь Михаил, может быть, и следует срубить всем головы». Царь Иван замолчал и позволил снова говорить Висковатому. А сам сидел, опустив веки, плотно сдвинув пальцы рук, и вспоминал то, что произошло за последнее время. Ливонская война все туже и туже затягивала петлю на шее русского государства. Всего 2 месяца тому назад, без всякого успеха, прервались переговоры о мире с литовскими послами. Царские вельможи требовали возвращения древних русских земель Киева, Гомеля, Витебска и всей Ливонии. Литовские послы не соглашались. Бояре на заседании Думы 17 июня 1566 года, выслушав сообщение дьяка Висковатого о переговорах, решили не заключать мира без возвращения древних земель, а заключить перемирие. При возобновлении переговоров главным стал вопрос о Ливонии. Царь Иван стремился получить всю Ливонию, однако он соглашался на значительные уступки, если ему будет отдан город Рига. Русская торговля требовала хорошего порта на Балтийском море для свободной торговли. Литовские послы отказались уступить Ригу царю Ивану. Они соглашались оставить за Москвой только те ливонские земли, которые были ко времени переговоров заняты русскими войсками. Таким образом, нужно было отказаться от Риги или продолжить обременительную ливонскую войну. Царь Иван хотел воевать, но для войны он должен был найти опору среди вельмож, служилых людей, купечества и духовенства. 28 июня открылось заседание собора, призванного поддержать военные устремления царя Ивана. С другой стороны, он надеялся, что литовские послы испугаются единодушного решения и пойдут на уступки. На соборе присутствовали бояре и дворяне, духовенство, дети боярские, помещики из многих городов, гости и купцы, преобладали дворяне. Всего собралось около 400 человек. Собор одобрил решение царя продолжать войну за Ливонию И вот опять смутьянство. Поглощенный своими мыслями, царь сидел неподвижно, положив руки на посох. На дворе раздался топот конских копыт, хриплое взлаивание труб, загрохотал барабан. Царь насторожился. До его ушей донеслись отчаянные вопли, прогремело несколько пищальных выстрелов. «Гойда, Гойда!» — совсем явственно слышал царь выкрики опричников, и по лицу его пробежала злая усмешка.